Глава седьмая. Много разного передумал Федор Иванович после отъезда слепого директора. Обрывки мыслей, как костяшки домино, перепутанные игроками, никак не выстраивались в последовательную логическую линию. Отправить Олега — значит потерять сына. Он уплывет от него далеко, на другой берег, в другие края. Федор Иванович останется один, потеряет последнюю радость. Поехать с ним? Что там его ждет? Вдруг не сможет прижиться. Вернуться сюда будет нельзя, место займут. Остаться здесь вдвоем? Нет, это невозможно теперь. После всего рассказанного директором школы, он отец, не имеет права калечить жизнь Олегу. И Федор Иванович, прислушавшись к этому внутреннему голосу, наконец вынес решение. Поедем вдвоем. Отвезу, там будет видно. Неприспособленного к дальней ходьбе Олега Федору Ивановичу пришлось спускать к реке на своих плечах. В лодке мальчик сидел ко всему безучастный. Все, что его окружало — вода, берега, горы, небо — было недоступно его воображению. То, что он видел когда-то малышом, проступало лишь слабым, бледным, плохо пропечатанным снимком. Детская память не удержала увиденное когда-то. Иногда вдруг что-то возникало, брезжило, но тут же исчезало, чтобы, быть может, не возникнуть никогда. Немало труда пришлось приложить Федору Ивановичу, пока не добрались до школы. Олег пугался городского шума, людских голосов. В автобус, в вагон поезда его приходилось вносить и выносить. Олег никак не мог понять, что такое ступеньки. В вагоне он как лег на нижнюю полку, так пролежал до конца пути, боясь даже шевельнуть ногой или рукой. Ему казалось, сядь или встань он на ноги, прогромыхивающий, дергающийся дом провалится, перевернется. До проходной Журавлевы добрались окончательно вымотавшимися. Двое суток дороги с пересадками с одного транспорта на другой, короткий, настороженный сон, тяжелый чемодан, Олег вконец обессилили Федора Ивановича. Пока дежурный докладывал по телефону о прибытии нового ученика, пока получал разъяснение, он задремал, сидя на стуле. Пришла Ильина. «Где тут товарищ Журавлев?» — спросила она. Федор Иванович вскочил, оглядел светловолосую женщину, потом отозвался. «Я Журавлев. Я слепого мальчика привез в школу. Директор велел». «Знаю, Федор Иванович. Здравствуйте». Ильина протянула руку. «Очень рада встрече с вами. Наш директор Сергей Михайлович передал вам привет. Сегодня уже поздно. Завтра прямо с утра придете к нему. Он будет ждать». Она открыла дверь, придержала ее. «Пойдемте со мной». Светловолосая женщина легкой походкой шла по асфальтированной дорожке к высокому дому. Олег, ухватившись за рукав отца, брел чуть позади, боком, как буксируемая баржа, высоко поднимая ноги. Вошли в подъезд. Женщина начала подниматься по лестнице. Олег запнулся за первую же ступеньку, ничего не понял. «Это что, папа?» «Лестница, сынок. Нам надо на второй этаж», — пояснил Федор Иванович. «Какой второй этаж?» «Внизу один дом, на нем еще и еще». Мальчик встал на четвереньки и, перебирая руками и ногами, пополз вверх. «Он что, не представляет этажей?» — спросила Надежда Васильевна, остановившись на полпути. «Где там? Жили в тайге». Кто-то боднул Ильину в ногу. Она пошарила волосы, голова. «Это ты, мальчик?» «Я, не поднимаясь, — ответил Олег. — Что ты там ищешь?» «Не знаю». Федор Иванович внес ясность. Он никогда не поднимался по лестнице. Боится. поэтому и карабкается на всех четырех. Надежда Васильевна подняла Олега. Надо идти ногами. Боюсь. Держи, папа, упаду. Олег дрожал, как в ознобе. Дай руку. Надежда Васильевна нашла вялую мягкую ладонь, положила ее на перила. Держись и, стоя, перешагивай со ступеньки на ступеньку. Олег вцепился в перекладину и застыл. Он не поднимется. Не зная, как поступить дальше, Федор Иванович прикинул, не затащить ли его на руках. Ильина велела Олегу опустить одну руку, вторую передвинуть выше. Неплохо. Теперь поднимай правую ногу выше. Выше. Правильно. Теперь снова передвинь руку. Не бойся, я держу тебя. Хорошо. Теперь поднимай левую ногу. Ставь к правой. Точно. Теперь опять давай правую. Ну-ну, выше. Шарь ногой, там ступенька. Опять хорошо. И так ступенька за ступенькой добрались до второго этажа. А Олегу казалось, что он залез куда-то так высоко, что отсюда на землю больше никогда не спуститься. У Журавлева мимолетно мелькнула мысль. Не напрасно ли они приехали сюда? Муки-то какие, мальчишки! Изведется на нет! Побелел бедняжка, лицо что стена! Он поддерживал сына за локоть, пока хозяйка открывала квартиру. Ничего, сынок, не бойся. Здесь пол крепкий, ровный, никуда не упадешь. Проходите, — пригласила женщина, распахивая дверь. Вы будете ночевать вон в той комнате. Она показала туда, где жила когда-то Трошина. Завтра определимся как следует. Проснувшись утром, Федор Иванович не сразу пришел в себя и понял, где они. Беспробудный, глубокий сон стер некоторые вчерашние впечатления, и для их восстановления ему пришлось мысленно проследовать по пути от железнодорожного вокзала до проходной школы. Зря я не затащил по лестницам Олега на себе. Той светловолосой женщине, наверное, смешно. Затащить бы затащил, а потом как без меня? Потом кто станет таскать? И самодовольно хмыкнул. А забрался все-таки. С трудом, а забрался. Умеет та женщина обращаться с ними. Научится сын кое-чему. Будет жить на пасеке. Пусть мастерит мебель, читает свои книги, пишет. Книги буду менять. Ничего, что далеко. Была бы польза. По телу разливается утешительное, благостное тепло. Наконец колебания рассеялись. Пусть поучится. Олег спал на другой кровати. «Вставай, сынок. Скоро нам к директору». Олег разомкнул веки. «Где мы?» — сонно спросил мальчик. «Мы на новом месте в школе. У тети, помнишь, которая нас вела?» Олег вспомнил и сел. «Мы не там». Олег затруднялся выразить то, что его взволновало. «Ну, куда лезли?» Он побледнел, вчерашний испуг повторился. «Не бойся, здесь хорошо». Олег Иванович погладил его по стриженной головке. «Домой поедем, папа», — нахохлился Олег. «У нас лучше». «Поучись немного, и я приеду за тобой». И Федор Иванович нравоучительно закончил. «Дети все должны учиться». В дверь постучали. Журавлев открыл, вчерашняя женщина. «Доброе утро. Как отдыхали?» У Федора Ивановича онемел язык. Глаза женщины были затянуты бельмами. Он, запинаясь, спросил, «Вы не видите совсем?» Я не вижу нисколько. Без малейшего сострадания к себе, сказала Надежда Васильевна. У нас многие служащих такие, а ученики все. Но вы вчера вели нас. Федор Иванович подумал, не ошибся ли он. Нет, она. Ирина улыбнулась. Удивлены, Федор Иванович? Приготовьтесь к еще большему удивлению. Ваш сын после школы будет ориентироваться не хуже. Журавлев нахмурился, будто над ним подсмеивались. Что? Ему бы самому одеваться, да кое-что по работе, и то было бы достаточно. Куда там ходить, как вы ходите? Прямо как зрячая. Переубеждать не стану. Сами увидите. Мы вам покажем наших учеников. И Надежда Васильевна напомнила. После завтрака не забудьте к Сергею Михайловичу. Я быстро одену, умою Олега. Не надо, Федор Иванович. Это мы начнем делать сами. Он уже наш. В коридоре послышались шаги. Вошел мужчина в черных очках с тростью. Пожимая руку Журавлеву, он представился. Кулачков Даниил Прокопьевич, инструктор по ориентированию. Ваш сын будет обучаться в моей группе. По какому-то шороху или движению Олега он определил, где мальчик, обернулся к нему. «Тебя как зовут?» «Олег», — отозвался тот. Кулачков подошел к нему. «А меня зови Даниил Прокопьевич». Олег повторил медленно, с расстановкой, словно запоминая каждый звук. «Даниил Прокопьевич». «Правильно, Олег». Кулачков отошел к столу. «Давай-ка начнем заниматься». Он обратился к Журавлеву. «Олег знает, где лежит его одежда?» «Она в чемодане. Чистая там. А это дорожная». Федор Иванович схватил чемодан, достал белую новую рубашку, куртку, башмаки. Все он купил по пути в областном городе. Там, на пасеке, в лесу, сходила одежонка попроще. «Все новое», — подчеркнул он. От Кулачкова последовала первая команда. «Вставай. Пойдем умываться». «Папа, ты где?» «Возьми меня. Мы сейчас, Даниил Прокопьевич». Кулачков отметил. «Память у мальчика отличная. Большинство запоминает его имя и отчество не сразу, часто путают». «При чем тут папа?» — усовестил ученика преподаватель. «Надо привыкать все делать самому. Встань на ноги». «Встал. Теперь иди на мой голос». Кулачков отошел от двери. «Шаг. Еще шаг. Подними правую руку, пощупай, что там». «Стена», — пролепетал мальчик. «Молодец. Шагай дальше». «Здесь нет ничего», — удивился Олег. «Это выход в коридор. Шагай, шагай». Кулачков командовал уже из глубины коридора. «Иди!» Он слышал, Олег шел, шаркали ноги. «Дерево!» — более уверенно определил Олег. «Запомни, дверь в туалет», — уточнил Даниил Прокопьевич. «Еще шагай!» «Стена!» «Опять дверь!» Нашлись экраны, ванна. Но растолковать их назначение, для чего они и как ими пользоваться, стоило немалых усилий. Незрячий человек, никогда не видавший подобного сооружения, не имеющий ни малейшего представления о нем, не в состоянии сразу осознать, зачем надо крутить краны, откуда в трубах появляется вода. Вернулись в комнату. «Я его сейчас одену». Федор Иванович схватил брюки. «Не надо», — остановил Даниил Прокопьевич. «Найди стул, Олег». Мальчик постоял, подождал, не поможет ли отец. Нет, не помогает. И, недовольный навязчивостью преподавателя, стал пассивно водить вокруг себя руками. Привыкший к постоянной помощи, он не умел проявлять инициативу. Жалея его, Ему невольно связывали руки, делали пассивным, поэтому мальчик рос вялым, флегматичным, нерасторопным. «Что-то нашел», — наткнувшись на спинку стула, сказал Олег. «Начнем одеваться? Или без папы?» Журавлев смотрел на сына. Ему казалось, что на него навалилось непосильное тяжкое бремя. Хотелось броситься на помощь. Вот-вот мальчик не выдержит, расплачется. Пока Олег разбирался, где у рубашки воротник, какой стороной надеть брюки, где рукава у куртки, а инструктор настойчиво заставлял все делать самому, Олег вспотел, раскраснелся. Выдержит ли муки? Настоящая пытка. Не плюнуть ли на их школу и не освободить ли мальчика от истязаний? Снова засомневался Федор Иванович. Когда Олег оделся, причесался, Журавлев залюбовался им. Во всем новом, ладном сын выглядел выше, симпатичнее, старше. «Ну как?» — войдя в комнату, спросила Надежда Васильевна. «Порядок», — доложил Даниил Прокопьевич. «Мы готовы к завтраку». Столовую от квартиры Олега отделяла космическая даль. Спуск со второго этажа и подъем на 8 ступенек в столовую. Кулачков спросил ученика: «Ты тростью пользоваться умеешь?» «Какой тростью?» Кулачков подал. «Вот такой палкой». Олег ощупал ее от начала до конца. «А чем здесь пользоваться?» Преподавателю снова пришлось все объяснять. Олег, тыча концом трости впереди себя, засеменил за нею. Она будто двигалась сама и тянула его. Федор Иванович даже ахнул. «А я и не представлял, что значит эта палка». На лестничной клетке Даниил Прокопьевич Кулачков показал, как надо искать тростью ступеньки и не спеша осторожно спускаться. Сам, стоя спиной к спуску, подстраховывал мальчика и терпеливо руководил. Перед первой ступенькой Олег хотел сесть и, сидя, ощупывая руками ступеньки, спускаться. Но отец предупредил: «Ты спускайся, сынок, как дома. Там низенькая лесенка, на ней всего 2 ступеньки, а здесь много». Трость Олега упиралась в препятствие. Он опускал ногу и, уверившись в прочности, подставлял к ней вторую. «Ниже ступенька. Еще ниже». На лице Олега и страх, и радость. Мальчик преодолел трусость и обретал уверенность. Эту же лестницу осваивали, подчиняли себе многие учащиеся, и первооткрывателями были Трошина и Колчин. Разные способы подхода к овладению незримыми маяками у таких, как Трошина и Олег. У первой осязаемое, слуховое ассоциируется с сохранившимся представлением об окружающем зримом мире. Олег вынужден расширять свое познание в мировосприятии совсем иначе. Он, ощупывая детали предмета, соединяет в своем воображении в единое целое с условным названием цвета — зеленый, красный, желтый. Олегу придется пополнять свой скудный багаж знаний об окружающем его мире куда труднее, чем Трошиной. У той главная беда — депрессия, безволие. У Олега — пустая память и слепая душа. До столовой Кулачков вел Олега под руку. Освоение этого маршрута — занятие будущих дней. Сегодня надо показать новому ученику, чему выучит его школа. 8 ступенек в столовую пришлось преодолевать с помощью трости. И Олег поднялся смелее, чем только что спускался в подъезде дома. Журавлевых встретила преподавательница по домоводству Ирина Борисовна. Федор Иванович присмотрелся к ее глазам. Ирина Борисовна за 6 лет работы в школе привыкла к пониманию всякого рода немых вопросов. И этот не первый. «Я зрячая, Федор Иванович. Будем завтракать?» «Извините, я вчера ошибся». «Ничего». Ирина Борисовна говорила мягко, приветливо. «Принесли хлеб», — сказала она Олегу. Федор Иванович протянул руку. «Я ему подам». Вновь вежливое обращение Ирины Борисовны. «Федор Иванович, вам придется отвыкать от обслуживания сына. Вы возьмите себе, он возьмет себе». Она подняла тарелку. «Слушай, Олег». «Поставила». «Слыхал? Теперь протяни сюда руку. Смелее». Олег робко потянулся к тарелке. Коснувшись пальцем чего-то твердого, проверил тщательнее. «Такая посудина есть и у них дома». «Бери, бери ложку». Олег взял. Подали котлеты. С ними мальчик умел расправляться. Он схватил их руками. Ирина Борисовна предупредила: «Котлеты надо брать вилкой». В их доме вилки были, но он никогда ими не пользовался. Долго не думая, Олег схватил котлету, наживил ее на вилку и поднес ко рту. Ирина Борисовна осторожно остановила его. «Не так надо. Давай-ка научимся есть правильно, красиво». И показала. Позавтракав, Олег взял трость. Он старался все время не расставаться с ней. Она ему понравилась. «Папа, а папа, купи мне такую палочку», — прошептал он. Кулачков расслышал шепот и ответил за сына. «Зачем покупать? Эта трость твоя, личная. Тебе дарит школа». Мальчик вспыхнул, щеки покрылись густым румянцем. «Моя?» — неверя переспросил Олег, ласково ощупывая овал ручки. «Твоя, Олежек, твоя, раз сам товарищ учитель говорит», — ответил Федор Иванович за Кулачкова. «Спасибо», — сказал мальчик. Сказал с той благодарностью, точно ему подарили не палку с загнутым концом, а легковую машину. Томилов встретил Журавлевых как дорогих гостей, обнял мальчика, потом Федора Ивановича. «Скоро ты, Олежка, станешь гордостью папы». Журавлев не удержался, чтобы не высказать сразу произведенного на него школой впечатления. «Представьте, Сергей Михайлович, Олег-то сегодня сам оделся, умылся, по лестницам ходил, а я-то считал, его носить надо. Чудо какое-то!» «Замечательно!» — обрадовался директор. Задуманный план удался, в чем-то убедил ранее скептически настроенного отца. Вначале Сергей сомневался, привезет ли он мальчика вообще. А привезет, может увезти и обратно. Не понравится, и все тут. Такое в истории школы случалось. Практика подсказала, надо недоверчивым сопровождающим родственникам с первого же часа их пребывания в школе показывать, какое влияние оказывает она на изменение поведения ее подопечных, чтобы вызвать веру в избавление от беспомощности слепого. «Никакого чуда не произошло, дорогой Федор Иванович», — отозвался Томилов. «Ваш сын начинает учиться тому, чего жаждет человеческая натура. Он получает то, что не додано ему. Олег попал в школу возвращения к жизни и восстановления трудоспособности. Он станет обыкновенным человеком». «Научится работать», — воскликнул Журавлев, начиная верить всерьез словам директора, которые были сказаны на пасеке. Томилов без малейшей тени сомнения заверил: «Научится всему, что необходимо нам, незрячим. Садитесь, Федор Иванович. Олег, садитесь. Как доехали? Трудновато, наверное, пришлось». Журавлевы сели. Федор Иванович поведал о нелегкой дороге. Томилов полушутя вставил: «Обратно он вас повезет». Журавлев принял шутку. «Если Олег выучится всему, что он видел сегодня, будет вполне достаточно, будет большой радостью». Зашел Поляков, расцеловался с Журавлевыми. «Мы ждали вас». Федор Иванович засмущался. «Опоздал малость». «Прособирался». «Подмену дожидались». «У нас не думаете остаться?» — спросил Томилов. «Работа есть по специальности». Журавлев замахал руками. «Что вы, что вы! Кто обиходит нашу пасеку, как я? Прилип! Вечером поеду». «Никуда сегодня не поедете», — нарочитым начальственным тоном заявил директор. «Здесь мы и хозяева. До обеда обойдете школу, ознакомитесь, после обеда отдохнете. К ужину ко мне. Обязаны сделать ответный визит». «А завтра ко мне», — добавил к расписанию Томилова Поляков. «Так не отпустим». «А послезавтра», — вносил очередной пункт в распорядок Журавлева Томилов, «мы вас отвезем на машине в областной город на вокзал и посадим в вагон поезда». Неожиданное гостеприимство растрогало Федора Ивановича. «Как поступить, и впрямь не знаю». Поляков показал Журавлеву клуб, в учебном корпусе классы, территорию с ее условной азбукой для незрячих и, под конец, коронный номер. «А теперь посмотрим наши мастерские, где незрячие овладевают трудовыми навыками». Умышленно он вначале ввел гостя в отделение металлообработки. Несколько учащихся стояло за прессами, следя на ощупь за работой механизмов. Неподалеку группка учащихся на специальном приспособлении счищала с концов проводников ниточную оплетку, резиновую оболочку. Оголенные кончики свертывали в кольца, передавали другим ученикам. Те продергивали в кольца винтики и вкручивали их в резьбу металлических штырей. Следующие учащиеся вкладывали штыри в половинки карболитовой заготовки, накрывали такой же заготовкой и посередине скрепляли их винтом. Получалась штепсельная электрическая вилка с проводом. «И все они незрячие?» — усомнился Журавлев. «Одни незрячие», — уверил Илья Максимович. «И Олега будут учить этому?» — неуверенно спросил Федор Иванович. «И тут твердое обещание. Обязательно. Иначе нельзя. Программа для всех одинакова. Доски, бруски, стружки, смолистый лесной запах отделения деревообработки взбодрили Федора Ивановича. Его глаза загорелись. Он даже подался вперед, точно попал в родную стихию, взял первопопавшуюся заготовку, и руки ощутили тепло дерева. У верстаков стояли учащиеся, пилили, строгали. Одни мастерили рамки для картин, портретов, другие — табуретки, третьи — полочки. За последним верстаком пожилой мужчина заканчивал работу над ларцом, на ощупь зачищая его поверхность. Федор Иванович попросил разрешения осмотреть изделие. «Все правильно. Досточка к досточке. И крышка ложится ровно. Не мешало бы побольше изящества, легкости форм. Округлить бы углы. Склеить поаккуратнее. В соединениях кое-где темнеет выступивший клей». «Илья Максимович», — обратился Федор Иванович к старшему мастеру, — «у вас тут целый завод. Много денег зашибаете». «Зарплаты, что ли?» — не понял Поляков. «Зачем зарплаты?» «От торговли?» Журавлев обвел взглядом цех, где жужжали пилы, скреблись ножовки, струились опилки, посвистывали рубанки, тюкали молотки, шуршала наждачная бумага. Поляков скинул брови. «Ах, вы вот о чем!» Ему припомнились и собственные коммерческие расчеты. «Мы ничего не продаем, Федор Иванович». Губы Журавлева дрогнули, шрам побагровел. «Что, на ветер?» — рассердился он. — «Такую технику впустую гоняете? Да вашу продукцию продать можно озолотиться!» Они отошли от визжащей циркулярной пилы. Поляков признался. «Я когда-то смотрел на мастерские теми же глазами, что и вы. Считал, оборудование не должно работать в холостую. Продукцию необходимо сбывать, получать деньги. И поверьте, Федор Иванович, даже сбежал на завод. Потом до меня дошло, что здешние станки производят больше, чем обыкновенную продукцию, деньги. Они пробуждают в слепом человеке умение и желание трудиться. Он кивнул на учащихся. Их точно с больничных коек поднимаем. Вот так-то. Уходил, да вернулся. Здесь интереснее, чем на заводе. Считайте, выпускаем продукцию живую. Но краснодеревщик Журавлев остался глух ко всем доводам Ильи Максимовича. Пропадала энергия людей и машин. Пропадала производственная площадь. Расточалось понапрасну высокосортное сырье. «Какие капиталы гибнут!» — пожалел он. «Зато какие капиталы воссоздаются!» Старший мастер показал на людей и добавил: «Сергей Михайлович хотел вас назначить сюда мастером». «Сюда?» — удивился Журавлев. «Я мастер по дереву». Поляков пожал плечами. «Этого, очевидно, переманить не удастся». Журавлев перебил раздумья старшего мастера. «Вообще-то здорово придумано. Незрячие трудятся».